Что означают слова «страх Божий»? Прежде всего, это точное понимание правды. Согласно притчам 9.10, «начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Здесь мы можем отметить две вещи. Если мы хотим обрести мудрость, и если мы хотим построить наше понимание жизни и действительности на правильном основании, нам совершенно необходимо правильное отношение к Богу. А правильное отношение к Господу возникает только от точного знания о том, кто есть Бог. Стюарт Брискоу в своей книге «Что служит побуждением для христианина» заявляет: «У каждого из нас есть свои любимые идеи о Божьем характере, о том, что нам особенно нравится из всего, что Он сделал. Но наше представление о Боге должно быть полным. Писание раскрывает Его как того, кто будет нашим окончательным судьей. Он описывается в Библии как тот, кто действует всегда совершенно праведно и абсолютно справедливо. Он также представлен в Писании как абсолютно чистый и святой, не выносящий греха. Любое представление о Боге, которое не включает этих элементов Его характера, будет неполным. Хотя Бог потребует от каждого человека ответа за его дела, каждый из нас за себя даст отчет Богу, мы должны помнить, что Он также Бог милосердия. Все это должен знать о Боге ученик Христа, чтобы иметь в сердце страх Божий. Он должен узнать о том, что Бог свят, что Он праведен и что Он праведный судья всех людей. И иметь страх Божий значит примириться с Ним и со всем, чем Он является. «Будьте святы, потому что Я свят», — говорит Он нам. А путь к истинной святости лежит через страх Божий, как говорит нам об этом Писание, «совершая святыню в страхе Божьем». 2 Коринфянам 7.1. Некоторые люди считают, что между ними и Богом все в порядке. Что касается их грехов, так это грехи небольшие, незначительные и неважные. Они их мало волнуют, и им неведом страх Божий. И они считают, что Богу тоже нет дела до их грехов. Такие люди никогда не испытали потребности примириться с Богом, получить прощение своих грехов. Почему? Потому что они не осознали всей грандиозности своих грехов и всего ужаса отчуждения от Бога. И еще потому, что у них сложилось неверное представление о Боге. Хорошим примером того, как следует человеку реагировать на Божье видение, является пророк Исаия. Он пишет: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, и взывали они, то есть ангелы, друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаии 6.1.3. Мы читаем далее о том, что пророк пал на лицо пред Господом и сказал: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаии 6.5. У Исаии было правильное представление о Боге и правильное отношение к Его величию. В присутствии всемогущего Бога он представляется сам себе слабым, маленьким и грешным. Он стыдится за себя и за свой народ. И его реакция на встречу со святым Богом — это пасть пред ним на лицо свое. Вот что значит бояться Бога. И каждый истинный ученик Христа должен научиться приближаться к Богу со священным трепетом. Одним из практических результатов страха Божьего в жизни ученика является его желание вести более святую жизнь. Как мы уже говорили, мы должны совершать святыню в страхе Божьем. Люди, имеющие в сердце страх Божий, стремятся к таковой святой жизни. Родившись от Духа Святого, они признают и принимают как факт святость Бога. Они понимают, что они пришли от Бога, и что они к Богу вернутся, и что они живут сейчас благодаря Его милости. И понимание этого порождает в них желание жить святой жизнью. В тот момент, когда ученик отдает контроль над своей жизнью Святому Духу, Святой Дух очищает его жизнь от всякого зла и греха и начинает помогать ему жить святой жизнью. Страх Божий также побуждает в нас чувство озабоченности по поводу духовного состояния и других. Павел в своем послании к Коринфской церкви писал: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Павел говорит здесь, что поскольку мы понимаем страх Господень, нас беспокоит судьба людей, не знающих этого страха. И мы умоляем их во имя Христа примириться с Богом ради их собственного вечного благополучия. Похоже на то, что многие христиане и церкви катастрофически мало озабочены судьбами людей, не знающих Христа. И причина этому заключается в том, что мы не верим, что наступит день, когда Бог будет судить мир, и что люди нуждаются в примирении с Богом, в мире с Ним, в раскаянии за свои грехи и принятии Христа как Господа и Спасителя. Страх Божий ведет верующих к евангелизму, миссионерскому делу, к мудрому распределению нашего времени и денег. Если мы искренне и честно верим в то, что человечество потеряно во грехе и что суд над ним неизбежен, мы должны найти в себе побуждение творить Божью волю относительно этих людей. Рядом с Иисусом были распяты на крестах два злодея. Один из них поносил его вместе с толпой: «Если ты Христос, спаси нас». Но другой сказал: «Или ты не боишься Бога? Он ничего дурного не сделал». И сказал Господу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И мы знаем из Евангелия, что тот человек примирился с Богом. Является ли страх Божий одним из побуждающих факторов в нашей жизни? Подчинено ли Святому Духу все, что вы говорите и делаете? Влияет ли на ваш образ жизни сознание того, что в один прекрасный день вы должны будете предстать пред судилищем Христовым, предназначенным только для верующих, и дать отчет о своей жизни? Бог сказал патриарху Аврааму следующее: «Теперь «Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Бытие, 22 глава, 12 стих. Бог испытывал своего раба Авраама, и Он испытывает также и нас, учеников Христа, чтобы увидеть, боимся ли мы Его имени.